Глава 5. Тайны кластера. Кенни понадобилось несколько секунд, чтобы переварить удивительную новость. «Марианелла ведь знает про это?» — спросил он. «Да, она помогает мне освоить свои силы», — кивнул кластер. «Хорошо, я понял». Кенни потер переносицу. «Что ты от меня хочешь?» Рефлекторно прислушался к ощущениям. Королевского медного дома нет, а вместе с ним и деда. Ты сможешь воздействовать на взрывных червей таким образом, чтобы они активировались сами собой? Желательно, чтобы через сутки двое, когда мы будем далеко от холма, изложил свою просьбу кластер. Надо попробовать, пожал плечами Кенни, но, скорее всего, смогу. Возьми. Кластер достал из кармана капсулу и протянул ее Кенни. «Попробуй сейчас. Если получится, я принесу остальных». Кенни принял капсулу и поморщился. Заболел палец. «Что с тобой?» — удивился кластер, когда Кенни начал тереть свою левую ладонь. Вместо указательного пальца торчал забинтованный огрызок, вдвое меньше нормального. Мизинец и вовсе отсутствовал. Кластер только сейчас заметил увечья Кенни. «Да так, мелочи», — отмахнулся он. Открыл капсулу, коснулся праны червя, ненадолго задумался и медленно кивнул. «Я смогу приказать им, чтобы они взорвались через двое суток». «Отлично». Кластер глубоко вдохнул и выдохнул. «Это вторая хорошая новость за день после смерти Хрига и Китора». «Кстати», — Кенни вдруг вспомнил, — «я слышал недавно о неуловимом грабителе, который обворовывает высокопоставленных членов клана Мураши. Это ты?» «Да», — кластер усмехнулся. «Я изучал местность, искал слабые места, ну и воровал, конечно». «Хорошая у тебя способность», — признал Кенни. «А ты многому научился?» «Невидимость, телепортация, открытие порталов». «Где он?» — небрежно ответил кластер. Кенни приоткрыл рот от удивления. «Не ты один талантлив», — хмыкнул кластер. Он не стал упоминать, что значительный прорыв в навыках произошел лишь после поглощения искры великого генерала. «Офигеть!» — пробормотал Кенни. «Ты монстр!» «Скоро вернусь!» Кластер щелкнул пальцами. Пространство вокруг него всколыхнулось, он исчез. «Телепортация!» — завистливо проворчал Кенни. «Я тоже так хочу!» Он опустил голову и взглянул на пухлого прана-червя, который кокетливо ластился к его пальцу. «Зато меня червяки любят!» — вздохнул Кенни. Через 2 минуты в комнате появился круг портала, из которого вышел кластер. В руках он нес массивный ящик. «Три прана-червя высокого качества», — удивленно сказал Кенни, глядя на ящик. «И около 30 среднего. Где ты столько достал?» «Секрет», — отозвался кластер. «Сколько тебе времени надо?» «Сперва скажи», — Кенни стал серьезнее, — «что ты собираешься взорвать?» «Резиденцию главы клана, плантацию, авиарий пурпурных воронов, казарму, дома сильнейших пронариев», — перечислил кластер. «Я постараюсь, чтобы пострадало как можно меньше слуг. Но без жертв не обойдется, к сожалению». Кенни всмотрелся в нетерпеливое лицо кластера. Очевидно, он не отступит от своей затеи. «Думаю, мне хватит 30 минут», — прикинул Кенни. «Хорошо. Я вернусь через 30 минут». Кластер снова щелкнул пальцами и исчез. «Читер!» — буркнул Кенни. Он слез с кровати, сел на пол и открыл ящик, забитый капсулами с прано-червями. Кластер вернулся через 35 минут. К этому времени Кенни уже закончил со всем. В каждого прано-червя он влил нужное количество праны и дал соответствующую команду. Пришлось камни праны использовать, когда источник начал показывать дно. Но свое дело Кенни сделал. «Спасибо». Кластер серьезно кивнул. «Вот, держи». Он протянул склянку с темно-синей жидкостью, в которой блестели белые пылинки. «Звездный отвар», — удивился Кенни. «Где ты его взял?» «Украл, пока ты с праночервями разбирался», — пожал плечами Кластер. «Это цена за твою помощь». «Щедро», — оценил Кенни, забирая склянку. «С этим отваром он вновь вернет левый мизинец руки во второй раз. Тогда останется только мизинец на ноге». «Ты заслужил», — Кластер замешкался. «Помнишь, я тебе говорил, что имею два секрета?» «Да. Один ты уже рассказал?» «Угу. Хочешь второй?» Кластер странно взволновался, его щеки чуть покраснели, лоб покрылся испариной. «Мне лишние секреты не нужны», — осторожно сказал Кенни. «Но если ты хочешь поделиться...» «Хочу». Кластер выдохнул, но сперва спрячу праночервей в нужных местах. «Потом вернусь к тебе, ладно?» «Хорошо. Сколько тебе времени надо?» — деловито уточнил Кенни. «Раз уж проснулся, в мир духов зайду». «Около часа». «Хорошо». «Понял». Кластер поднял ящик и исчез. Кенни на несколько секунд задумался. Убрал в кольцо звездный отвар, сходил за трубкой и облачной травой, чтобы у Кластера вопросов не возникло, или у деда, если он придет домой. Мир духов встретил все той же серостью и тоской. Кенни огляделся, не нашел Люцию, взмахнул крыльями и легко взлетел в небо, разгоняя туман вокруг себя. В руках он сжимал алый щит, который казался уже родным. «Вау!» Вдали раздался утробный рев. Кенни полетел в ту сторону и увидел шестиметрового гиганта, который размахивал руками, пытаясь поймать юркую Люцию. Монстр был облачен в разорванные белые одежды, его кожа имела синеватый оттенок, а на лысой голове, чуть выше лба, торчал костный бугорок. «Призрачный титан», — узнал Кенни, — «элитный монстр». Титан вдруг подпрыгнул и ударил очень сильно, вызвав в воздухе серию хлопков. Люция вспыхнула черным светом и оказалась рядом с Кенни. «Хозяин!» — она склонила голову. «Это очень сильный монстр. Я очень долго с ним сражаюсь, но не могу подойти близко». «Давай вместе». Кенни азартно фыркнул и достал из-под сумка призрачные камни. «Я блокирую его удар щитом». «Ты пользуешься моментом и атакуешь в голову». «Да!» «Тогда начинаем». Крылья за спиной Кенни вспыхнули расплавленным золотом. Он метеором понесся на Титана, выставив перед собой щит. Щит ангела засиял алым и резко увеличился в размерах, прикрывая все тело владельца. Кенни замедлился перед Титаном и приготовился к удару. «Бам!» Огромный кулак врезался в щит, отбрасывая его. Но и сам Титан покачнулся и сделал несколько шагов назад. Этого хватило Люции, чтобы обойти защиту монстра. Она оказалась у виска Титана и с размаху врезала ему кулачком. С грохотом, подобно грому, голова монстра взорвалась, его труп осыпался прахом. «Да!» — Кенни поднял кулак. «Получилось!» Впервые они одолели элиту. Люция в одиночку не могла с ним пока справиться. Кенни же раньше не рисковал вступать в бой. Обычно в мире духов он просто летел на юг. Область мамонтов уже позади. Сейчас Кенни и Люция находились в области людей. Кенни спустился к горке пепла, которая осталась от Титана, и с предвкушением начал в ней копаться. «Сколько призрачных камней!» — довольно бормотал он. «И все большие! Ого! Призрачная искра!» Кенни с удивлением смотрел на голубую искорку. «Призрачные искры способны улучшать человеческие качества пронариев — волю, мудрость, чутье и опыт. Большинство опытных пронариев рангом от капитана входили в мир духов именно для сбора призрачных искр. Чем больше их поглотить, тем лучше будет результат. Кенни однажды уже поглотил 10 призрачных искр. но особого эффекта не ощутил. Если его качества и улучшились, то совсем немного. «Так, я быстро». Кенни закинул в рот искру, прикрыл глаза, спустя 10 секунд открыл их и сказал Люции. Увеличил опыт. Та понятливо кивнула. За время полета хозяин многое ей рассказывал и объяснял, наполняя ее голову знаниями. Полетели дальше. Кенни убедился, что больше призрачных камней нет, и взлетел. «Насколько вы сегодня?» — спросила Люция, поравнявшись с ним. «Думаю, еще минут на 30. О, смотри, птичка впереди, продвинутый монстр. Иду на таран!» Кенни заметил 4-крылый скелет птицы, летящей над землей и выискивающей жертву. «Подстрахую вас!» — кивнула Люция. Выставив щит перед собой и активировав его, Кенни резко ускорился. Щит вновь увеличился в размерах. Птица почуяла опасность и заклокотала, замахала крыльями, поднимаясь в высоту. Но избежать столкновения не успела. Ало-золотая комета с треском врезалась ей в спину, превращая монстра в груду костяшек и пепла. Кенни спустился и собрал призрачные камни с остатков монстра. После чего взлетел и полетел дальше. Он уже не в первый раз проделывал подобный трюк. Когда пришло время уходить, Кенни спустился вниз и попросил. «Поищи рядом штаб. Надо зайти карту купить. По пути к Ире залетим к Урелии. Хочу поговорить с ней о третьем святом. И узнать, как оставить после себя духа», — мысленно дополнил он. «Поняла», — сосредоточенно кивнула Люция. Кенни открыл глаза в реальном мире. За окном ночь, грозящая перейти в раннее утро. Тишина. Он сел, убрал трубку и пошел умываться. Заменил бинты на пальцы. Он восстановил свою длину уже на 70%. После того, как примет прежние размеры, еще неделю надо будет ждать, пока кость окрепнет, а каналы Нади и Падмы окончательно приживутся. Но самый сложный период — это первые 12 часов после принятия отвара. Кенни сел за свой рабочий стол, открыл чистый свиток, взял в руки карандаш, который купил в караване. В деревне он подобных новшеств не видел. И начал записывать свои мысли о недавней консультации фермера. Кенни расписал все по науке Фурухмина с цифрами, расчетами, используя его таблицы с эмпирическими данными. К сожалению, Кенни не знал точный размер источника Криса в условных единицах праны. Поэтому в его расчетах выходил немаленький разброс. «Я тут», — объявила Ира. «Мы снова зашли в огород тролля. Но особых успехов нет. Там слишком много сильных монстров. Почему ты так рано проснулся?» Кенни вкратце ей рассказал, что произошло. «Ого!» — только и сказала Ира. «Фиолетовая прана! Это круто! Хотела поспать, но теперь интересно, что за секрет тебе хочет рассказать кластер?» «Да, мне тоже интересно». Кенни зевнул и продолжил записывать. Как только в комнате появился кластер, Кенни свернул свиток и повернулся к нему. Парень выглядел уставшим, но довольным. «Сделал!» — он сел на свободный стул. «Если все взрывные черви активируются, клану Мураши будет очень больно!» «Хорошая работа!» — немного неуклюже похвалил Кенни. «Что ты хотел мне рассказать?» Кластер ответил не сразу. Некоторое время он молчал, стеклянными глазами рассматривая свои руки. «У моего отца, Лекка Караки, никогда не было сына». Кластер поднял взгляд на Кенни. 10 лет назад, когда в небе расцвела ночная радуга и пролетела алая комета, у моего отца родились 2 дочки.